Пока концессионеры ломали голову над диковинными приобретениями Сереги, последний наслаждался жизнью. Настолько шикарный отпуск доступен считанным единицам по всему миру. Путевку на эту сторону не возьмешь в турагентстве и не купишь за деньги. Это отдых для избранных и посвященных. Причем отдых самый активный. Здесь тебе не позволят сидеть без дела и сам не станешь отлынивать, потеряешь лицо. В спецтерминологии ГРАО, который, в отличие от независимых хранителей дверей, считает долгосрочные заброски в субъективное время делом самым обыденным, есть такое понятие – полное внедрение. Подразумевается, что медиатор-посредник будет жить в исторической реальности месяцами, а то и годами, а значит, он обязан знать языки, разбираться в тонкостях местного этикета, культуры, в поведенческих схемах, образе мышления и мировосприятия туземцев и так далее почти до бесконечности. Подготовка к внедрению медиаторов ведется самым серьезным образом, так как провал чреват непоправимыми последствиями. В минувших эпохах человеческая жизнь имеет невысокую цену, а к чужакам относятся без всякой толерантности. Есть, однако, приятные исключения. Архаичные дохристианские культуры, не испорченные суровым догматизмом и нетерпимостью средневековья или времен реформации. Речь, конечно же, не идет о высокоразвитых сообществах древности, от ассирийцев и египтян до Рима или инков. Цивилизованные карфагеняне по уровню жестокости и считающегося само собой разумеющимся зверства могли дать фору любой инквизиции далекого будущего. Совсем другое дело – североевропейская военная демократия периода угасания родоплеменного строя. Здесь можно чувствовать себя вполне комфортно, не боясь, что тебя зарежут только потому, что ты не такой, как все, или поклоняешься неправильным богам. Торговый город Альдегюборг, впоследствии известный как Ладога или Старая Ладога, был тигелем, в котором зарождался новый сплав – Русь. Интернационал, как он есть. В относительной идиллии и согласии здесь бок о бок живут коренные обитатели приладожских земель и чужеземцы – скандинавы, по разным причинам покинувшие родные фьорды и решившие обосноваться за морем в Городорике. Выбор правильный. Пахотных угодий без меры. Тут вам не каменистая почва родной Норвегии. Удобнейшее положение самого города, позволяющее контролировать северный створ пути из варяг в греки, а следовательно и торговлю значительной части Европы. В довесок доброжелательно настроенные славянские и финские племена, давно осознавшие, что присутствие профессиональных военных, в основном даниров и нордмаров, убережет Альдегюборг от возможных неприятностей. Набеги же случались. Как по воде, так и по суху. Чужие урмани частенько спускались за добычей вниз по Волхову. Да и нет никаких гарантий, что с юго-востока однажды не занесет шальной отряд булгар или иноплеменных славян, завидующих богатым соседям. Бывало, бывало. И посады за крепостью жгли и грабили, и в плен уводили. Осевшие в городе скандинавы-колонисты являлись самой надежной защитой. Они считали эту землю своей, не давая спуска никому, осмелившемуся покуситься на спокойствие города. Альдегюборг делился на слободы. На прибрежных возвышенностях рядышком стояли длинные дома датчан, срубы кривичей в подтапливаемых низинах, строения финнах на столбах-сваях. Доминировала над крупнейшим торговым центром северо-запада крепость Борг, сооружение из могучих, обмазанных желтоватой глиной бревен, 5 квадратных башен с шатровыми крышами на углах, 2 ворот, речные, ведущие гавани и смотрящие на запад, собственно, на город. Чуть что, баб с детьми за стены, а аж мужчины сами организуются в дружины и дадут отпор. Тактика отработана веками. Никакой пассивной обороны или осады, только стремительные контратаки. Скандинавы в пешем щитном строю или на кораблях дреки, финны с луками, кривичи и славяне могут действовать в кавалерии, научены. Торговля в городе богатейшая. Купцы со всего света, арабы, византийцы, западные ромеи, появлялись франки или саксы, решившиеся на долгий и опасный поход от берегов Галлии или Британии через Волоки до Итиля, а далее в Каспий за сокровищами Персии. Хочешь остаться на зимовку? Пожалуйста. Прогонять гостей здесь не принято. Живите, никто не обидит. Серега, имевший от теории полного внедрения самое отдаленное представление, если Славик что и рассказывал, то очень кратко и без подробностей, прижился в датской слободе запросто. Во-первых, не было проблем с языком. Во-вторых, его приняли благодаря авторитету Трюгви Годи. Жрец дурного человека в дом не приведет. Рерик Скёльдунг, наслышанный от Трюгви о Гордарике Фиаре и успевший познакомиться со Славиком во время его первой и далеко не самой удачной вылазки на эту сторону, только плечами пожал. Если хочет погостить, пускай. С женой? Еще лучше. Женатый человек надежнее. Древнее отеческое благочиние блюдет. Этот твой Сигар каким богам требы приносит? Иисусу, белому богу? Хороший бог, сильный. С тем Серега и стал для даниров Сигаром Бондом, сыном Вильгова из города реки Фиари. Имя пришлось сменить на скандинавское в обязательном порядке. Отчество, патроним Вигольфсон, было взято в память о Гончарове, первом Аргусе-профи, пришедшем на помощь влипшему в неприятную историю Славику 1.5 года назад. Решение отправиться в необычный отпуск приняли спонтанно. Трюги и Годи и прежде зазывал, но как-то не срасталось. Годи не раз наведывался в Петерсбург, город больших каменных домов. Он умел проходить через червоточину с той стороны. Оставался на несколько дней, сожалея, что Слейв Славик отсутствует. Аргус не появлялся в Питере больше 6 месяцев. И настаивал на ответном визите. Невежливо, мол, я у вас живу, пирую, как в Вальхалле, а ответить своим гостеприимством не могу. Нехорошо это. Трюгви объявился под утро 5 февраля. Обнаружил, что Серега с Натальей спят. Будить не стал и устроился на кухне. В бытовом плане даниры были исключительно деликатным и воспитанным народом. Побеспокоить хозяев, зашедших на супружеское ложе, считалось запредельным хамством, караемым чуть ли не кровной местью. Уверенно набрал воды в электрический чайник, включил. Тайнам общения с современной техникой пришлось обучиться еще во времена первой встречи со Славиком, и Годи не видел в ней ничего сверхъестественного. Дурное колдовство обязательно почуял бы. А раз признаков такового и близко нет, значит остается похвалить ремесленников Гордарики Фьерри, изготавливающих столь полезные предметы. Надо же, придумали кипятить воду без огня. Серега проснулся в 7:30, еще по старой пролетарской привычке. Сразу определил, в доме есть кто-то чужой. Свет на кухне, тонкий, но уверенно обоняемый запах дымка из леса. Так пахнут вещи после долгого загородного похода. Кого принесло? Натянул штаны и тельняшку, пошел выяснять. Узрел довольно лыбящуюся физиономию старого приятеля. Хиппи как есть. Светлая борода от уха до уха, длинный хайр, заплетенный в косички. Небеленая рубаха с пояском. Важное отличие – непременный нож, знак свободного человека и воина. Хайль Сигар Аствинер. Годан Даг Трюви Гуннарсон. Серега без затруднений перешел на древнескандинавский. Хват эрту от гора хер. Лангфрахафум Трюгви. Ты спрашиваешь, что я делаю так далеко от моря? Датский жрец сразу пошел в атаку. Решив не разводить обязательных куртуазий и разговоров о погодах и ценах на овечью шерсть в Петерсбурге. Пришел забрать тебя и твою кону с собой, в Вальдегьюборг. Нельзя так долго отказываться от приглашения. Наши снеки входили в Вигборг. Я уговорил кормчего встать на ночевку в устье реки Ньо и пошел за вами. Собирайся. Ему легко говорить «собирайся». Наталья, пускай и высказывала раньше робкие надежды на сравнительно долгое путешествие в историческую реальность, придет в ужас. Вот так сразу, без подготовки? Это же невозможно. Трюгви уселся в кухонном уголке и молча буравил друга Сигара взглядом водянисто-голубых нордических глаз. Что решит? Знакомый с обычаями даниров, Серега понимал. Приглашение сформулировано недвусмысленно и четко. Пойдешь на попятную – обидишь. Трюгви, конечно, виду не подаст, но неприятный осадок останется. Ай, да гори оно все синим пламенем. Дома так или иначе делать нечего, а Славик вернется неизвестно когда. Надо бы ему позвонить. Славик, вполне предсказуемо, оказался вне зоны доступа. Его парижская сим-карта уже 2-ю неделю была или блокирована, или неактивна. Плевать, оставим записку. Теперь остается разбудить Наталью и поставить перед фактом. Возлюбленная супруга спросонья не разобрала, что к чему, и только увидев Трюгви, сообразила. Желания исполняются, но... «Никаких «но», — твердо сказал Серега. Алена со Славиком прошлым годом купили у реконструкторов историческую одежду по эпохе. Размеры подходят. Запас серебряных денег остался от Гончарова. Такой суммы хватит, чтобы собственный корабль купить. Голодными не останемся. Оружие тоже есть. Ты не умеешь обращаться с мечом. Зачем меч? Я в дружине Рерика не состою. Удовлетворюсь социальным статусом Бонда. Шмоток берем по минимуму. Что понадобится, купим. Женские украшения возьми. Пусть видят, что Сигар человек обеспеченный и уважаемый. Уважаемый? Фыркнула Наталья. Ладно, ладно, никаких возражений. Квартиру подготовили меньше, чем за час. Очистить и вымыть холодильник. Отключить все электроприборы вместе со счетчиком. Оставить Славику послание на самом видном месте. Не захочет, а увидит. Порядочек, можно отправляться. Наташ, вот зачем тебе на той стороне сотовый? Выключи и положи на полку в прихожей. Никаких современных предметов туда брать нельзя, это аксиома. Мгновенный переход через прореху. В субъективном времени наступило солнечное ясное утро. Трюгви пошаманил над дверью. У него тоже дар Аргуса. Годи знает, как запереть червоточину, чтоб со стороны квартиры дверь оказалась закрытой. Альтернативная энергетика, как выражался Ваня. Между прочим, я всегда была против этого неслыханного уродства. Наталья кивнула в сторону трех поганых идолищ, обезображивающих поляну. Человека незнакомого с подоплекой до сердечного приступа довести может. Все для нашей же безопасности. Страхолюдин воздвигали в прошлом октябре, по счету этой стороны. Сереге пришлось зазвать всю молодежь из Рериковой дружины. Трюгви поспособствовал. Возились больше недели. Найти подходящие вековые сосны, срубить, обтесать, перетащить на прогалину, затем озаботиться художественной резьбой. Пришлось пространно объяснять не только самому Трюгви, но еще Кетелю, Снорри, Гримуру, Сигвальду и остальным, что эти грозные боги отпугнут от прохода в городарике Фьяри нечисть. Одного только Хильдира достаточно вспомнить. Даниры пришли к общему мнению, что боги Сигара несимпатичны и скверно выглядят, но помочь не отказались. Надо так надо. По окончанию работы все вернулись в Ладогу зимовать. Славик в это время пропадал в исторической реальности 14 века и знать не знал о сомнительной инициативе верного помощника. Две снеки пристали не к левому берегу Невы, а встали почти напротив. У Харар-Эйян, Заячьего острова, чье старинное название сохранилось и тысячу с лишним лет спустя. Оно и понятно. Остров окружен со всех сторон рекой, значит, никакая нечисть с большой земли не переберется. Тварь из холода, страсть как боятся проточной воды. Леса в дельте, как известно. Место неприветливое, мало ли, а лучше будет остеречься, особенно на ночевке. Трюгви вначале покричал, но когда стало ясно, что его призыв не слышат, споро развел костерок и дал сигнал дымом. Обычная практика, если желаешь привлечь к себе внимание корабельщиков. Спустя четверть часа Снека подошла к вдающемуся в воду гигантскому валуну, похожему на голову ящерицы, и Годи вместе с Сигаром и Нерой Тконой, Наталье пришлось подбирать имя экспромтом, выбрали дома из списка в конце книги «Исландские саги». Взошли на борт. Лица почти сплошь знакомые. Кетель, сын Орма, кормчий Торнстейн по прозвищу Гюльскек, Рунольф Охотник, двое братьев Оттар и Одлиф Бриггерсоны, еще полдесятка неизвестных. У Рерика с Иконунга в дружине ротация кадров постоянная. Ремесло-то далеко не самое безобидное, потери случаются. А ходить под рукой такого знатного человека и удачливого воина, как Рерик из рода Скёльдунгов, большая честь. Попутно выяснилось, что сам Рерик остался в Альдегьюборге. Отвезти товар в Вигборг – дело немудрящее. Дружинные кормчие с молодежью управятся запросто. Тем более, что ожидать нападения на самой Неве или в заливе сейчас не приходится. Любого наглеца, осмелившегося на грабеж, отыщут и пристукнут совместными усилиями. Нынешние купцы – это вам не тучные итальянцы эпохи Возрождения, в шелках и бархате с золотом, а суровые бородатые дяди с острыми клинками. Если разозлить, в такую лютость впадут, что хоть за край мира беги. Хотя не исключено, достанут и оттуда. Эти могут. Дорога оказалась необременительной. День на веслах и под парусом вверх по реке, к истоку, Остановка на Ореховом острове, где норманны держали один из форпостов, закрывающих вход в Ладожское озеро. Поутру снова в путь, через непредсказуемое Нево, вдоль южного берега к Волхову. Серега был немало удивлен, отметив, что Волхов сейчас течет вспять, сирич от Ладоги к Новгороду. Пришлось расспрашивать Трюгви, который объяснил, что лето выдалось жаркое, уровень воды в Ильмени низкий, оттого и направление течения реки изменилось. Так случается. К вечеру впереди справа показался и сам Альдегюборг, в изводе на современный русский город волны. «Приехали, Сигар Бонд. Добро пожаловать!»